говорила одна только Молли. Громко, жарко, пылая праведным гневом, оскорбленная мать прижимала к груди руки и пафосно восклицала: «Джинни никогда бы не смогла». Далее шла пламенная речь, какая Джинни скромная и честная девушка, и что она, наверное, ни к одному парню, кроме Гарри, близко не подходила. Поттер попытался скромно напомнить, что девушкой Джинни не была уже задолго до него, но Молли только отмахнулась. «Быть такого не может». Гарри честно попытался не прибегать к вещественным доказательствам, просто стараясь донести до оскорбленной ведьмы, что он никого сейчас не обвиняет, просто вводит в брачный контракт общепринятый пункт, но Молли не слышала. В 13:45 обозленный и раздраженный будущий начальник Аврората, которому, как впоследствии выучили его подчиненные, терпения для словесных перепалок больше, чем на 2 часа никогда не хватало, и он переходил к радикальным мерам, стукнул по столу кулаком. Молли, никогда не видевшая сдержанного и спокойного Гарри в гневе, в этот момент присоединилась к пока что очень эксклюзивной группе. Обормоты, доставшие его на 4-м курсе во время турнира 3 волшебников, Снейп, когда обучал его Экклюменции, и Волан-де-Морт, одноклассники бежали, с ней показался с другого конца волшебной палочки, а лорд Волан-де-Морт пал. Много лет спустя, к ним присоединятся еще десятки преступников, доставшие главу Аврората, и впоследствии хорошенько об этом пожалевшие. Одним словом, когда сдержанный Гарри Поттер терял терпение, мало вообще никому не казалось. Стукнув ладонью по столу, парень достал из кармана мантии целую батарею тех самых воспоминаний, которыми обеспечил его Малфой. Глядя в самые зрачки Молли, ледяным голосом поинтересовался, на какую из глав Камасутры в исполнении ее хорошей девочки Молли желает взглянуть в первую очередь. Конечно, ему стоит заранее извиниться, здесь только мемуары приключений Дженнивры со слизеринцами, но уверен, что при желании можно достать и похождения мисс Уизли на других факультетах. Молли онемела, но флакончики забрала и удалилась смотреть сериал, как позже выразился, рассказывая Гермионе, Поттер. На Гримма 12 стало тихо. В 9:00 в среду начались переговоры по пункту «Супружеская верность». Бедная сова буквально полиняла и сбросила половину своего веса, но под конец дня пункта супружеской верности был улажен. Джинни клялась жизнью и магией, что будет верна своему супругу, Гарри Поттеру, и нарушение этого пункта каралось немедленным разводом. Пункта верности Поттера тот вписал сходу, тфакчиво и ткнул пальцем еще при их хорошо запомнившейся встрече с Молли. Весь четверг и часть пятницы ушел на пункт об отцовстве детей Джинни. Четко сформулированная Гермионой фраза гласила: «Дженевра в девичестве Уизли клянется жизнью, что отцом ее ребенка может стать только Гарри Поттер. Гарри же клянется, что в браке с Джинни теперь Поттер у него могут быть дети только от супруги». В принципе, совы в этот день летать не замотались. Уизли что-то решали весь день, но в итоге Артур поставил подпись под всеми пунктами. Наконец, к субботе были улажены все формальности возможных причин расторгнуть соглашение и аннулировать брак. Сторона, высказывающая намерение разорвать брачный контракт и подать на развод, теряла шанс на любую финансовую поддержку от бывшего супруга и выплачивала неустойку. Другими словами, если на развод подавала Джинни, то Гарри не должен был выплатить ей ни кнота. В случае подачи на развод самим Гарри, Джинни получала приличное содержание. Запрет на рукоприкладство был добавлен Артуром, хотя Драко Малфой считал, что этот пункт защитит Поттера, а не Джинни. Контракт был подписан, свадьба назначена. Правда, Поттер настоял, что празднество состоится на его территории. Молли начала протестовать, но Гарри вновь включил режим, с которым в будущем ознакомится весь Аврорат. «Будет так, как я сказал». Много лет спустя в такой ситуации все просто знали, что им лучше соглашаться, не задавая больше вопросов. Все равно ответ всегда был один: «Потому, что я так сказал». Но на данный момент Гарри было только 17 лет, он не был главой Аврората и снизошел до объяснений. Дженевра вступает в род Поттеров, а не Гарри в род Уизли. Мероприятие пройдет на его территории. С этим пунктом помог Малфой. Итак, Поттер, подведем итоги первых 3 недель операции. Выкорчевать Уизли, Драко Малфой торжественно поднял вверх кружку с кофе. Отличным кофе, нужно сказать, сваренным Гарри буквально 15 минут назад. Отмечать алкоголем в 10 часов утра Гермиона категорически не разрешала. Люциус тоже был с ней в этом солидарен, да и сам Драко особенно не рыпался. В конце концов, не на Паркинсон женится, и не на Астории Гринграсс. подведем». Гарри отсалютовал ему своей кружкой, хотя порыпаться хотелось. Алкоголя чувствительно не хватало, настроение было явно не такое приподнятое, как у Малфоя, и объяснялось все очень просто. В отличие от Драка, ему-то как раз и предстояло жениться в лучшем случае на Астории Гринграсс или Паркинсон, а пока что на Дженевре. «Позволь воспользоваться этим моментом, чтобы торжественно поздравить тебя с окончательным и бесповоротным подписанием брачного контракта», Драко говорил пафосно, с таким торжественным выражением лица, будто толкал речь перед всем Визингамотом. «Вот интересно, Малфоям зелье пафосности с рождения в молоко добавляют, или ждут первых шагов?» Меж тем, сделав глоток из своей кружки, Драко продолжил: «Тебе удалось протолкнуть столько скользких моментов, что сам Салазар был бы тобой горд, а шляпа уже, наверное, съела сама себя». Мужчины вновь отсалютовали друг другу кружками с кофе, и Малфой приступил к позднему завтраку. Гарри даже не собирался спрашивать, чем это они там с Гермионой занимались, если оба выползли из камина усталые, помятые, явно 15 минут, как из постели. Правда, прическа Грейнджер теперь всегда выглядела безукоризненно, в отличие от всех лет в Хогвартсе. Секрет заключался в том, что Гермиона прозвала дополнительные бонусы знакомства с нарциссой. Похоже, будущая свекровь научила ее семейному заклинанию Блэк, тому самому, которое испокон веков использовали все члены благородного семейства, благословленные своими знаменитыми, пышными, кучерявыми кудрями. Когда-то заклинанием пользовались и Сириус, и Беллатрикс, но после своего сумасшествия Белла на прическе не обращала внимания и пользоваться им перестала. А Сириус уже даже в голову не пришло поделиться этой информацией с мисс Грейнджер. Бродяга вообще еще с периода полового созревания облизывался на свою эксцентричную кузину, что очень тщательно скрывал, а своими локонами, непослушной прической, силой воли и железным характером Гермиона напоминала ему Беллатрикс. Одним словом, о заклинании послушных волос, достойных наследницы аристократического рода Сириусу рассказывать маглорожденной волшебнице смысла не было, а вот нарцисса первым делом поделилась. Малфой приступил к завтраку, который поглощал с огромным аппетитом и идеальными манерами. Яичница, бекон и картошка шли на ура, и Драко не переставал нахваливать кулинарные таланты Поттера. Гермиона, сидевшая напротив, с отвращением морщила нос на запахи, исходившие от тарелки Малфоя. Сегодня ей явно не здоровилось, и выглядела она неважно. Когда Грейнджер отказалась от классического завтрака, Драко лишь пожал плечами и пробурчал что-то вроде «дело хозяйское, но ты много теряешь». Когда она вяло покрутила в руках тост с джемом и отложила в сторону, Драко приподнял бровь. Когда предложенный ей апельсиновый сок отправился в мусорку, парень окинул ее внимательным взглядом, но когда перед ней вдруг оказались малосольные огурцы и мороженое, Малфой неожиданно просиял. «Дорогая, ты мне ничего не хочешь сказать?» «Что именно?» Грейнджер выглядела опасной. В свое время Гарри и Рон быстро выучились к ней близко не подходить, когда подруга выглядела и наполовину такой раздраженной. «От запахов из твоей тарелки меня воротит, сок слишком сладкий, булка черствая и просто мерзость, мороженое не шоколадное, и ты меня, кстати, тоже раздражаешь. Ничего не пропустила, дорогая?» Драко многозначительно приподнял бровь. Гермиона прищурилась и, видимо, сосредоточилась, проигрывая список претензий в голове. Через несколько мгновений она покачала головой и уже хотела ответить, когда пуля вылетела из-за стола и понеслась к ближайшей уборной. «Что-то не так с соленым огурцом», — нахмурился Гарри Поттер, поднял овощ с тарелки и с явным подозрением его понюхал. «Она ведь ничего больше не ела». Драко, до этого с самодовольной улыбкой на лице провожавший Гермиону взглядом, теперь перевел его на Гарри, взирая на героя магического мира с удивлением, если не шоком. «Поттер, я уверен, с огурцом все в порядке, а вот Люциусу пора нанести визит Артуру». «А при чем тут Люциус?» — моргнул Гарри. «Поттер, включи мозги», — Драко приподнял бровь и подмигнул избранному. «Нет». Гарри устало уронил голову на руки. Теперь тошнило его. Через несколько минут в комнату вплыла Грейнджер. Быстро окинув взглядом обоих парней и оценив обстановку, она подошла к Драко. «Ты прав, Малфой. Я действительно что-то пропустила. 3 дня, как должно было начаться. Умница», — Малфой поцеловал ее в лоб. «И давай уже, начинай называть меня Драко. Потому что скоро ты сама станешь Малфой». Гарри Поттер с силой несколько раз ударился головой о стол, хотя они ведь этого и добивались. А без пяти минут чета Малфоя вскрылась в камине. Аппарировать Гермионе Малфой уже успел запретить. День 25. На встречу Люциуса Малфоя с Артуром Уизли герой всего магического мира прибыл, как в театр. Представление по всем признакам ожидалось знатное, и поэтому Гарри Поттер, которого брать с собой не собирались, возник в нужном месте, то есть в норе, в назначенное время под банальным предлогом, что просто проходил мимо. Гермиона закатила глаза и прошипела что-то типа «мы с тобой это потом обсудим», но Гарри лишь беспечно пожал плечами. Обсудят они потом, а выражение лица Артура и Молли он увидит уже сейчас. Последние дни ушли на некоторые приготовления к визиту. В частности, Люциус и Нарцисса обвесили Гермиону многочисленными артефактами от сглаза и проклятий, одно из которых наблюдательная Грейнджер тут же приписала какой-то африканской культуре. Но, судя по всему, бывшая мисс Блэк очень опасалась пожеланий Молли и намеревалась оградить своего будущего внука от порчи. Ну, и потенциальную невестку заодно. Факт, что Гермиона носит под сердцем, хотя в данный момент это было еще намного ниже, наследника Малфоев мужского пола, был установлен в тот самый день после завтрака. Люциус потирал руки, поскольку это делало его переговоры намного проще. Впрочем, до самих переговоров Малфои добрались лишь через несколько дней, и дело было не только в амулетах. В портретной галерее Минора был чистой воды бунт. Все началось с того, что Люциус по всем законам нанес имя матери следующего наследника рода Малфоев на семейный гобелен, предварительно и очень предусмотрительно отправив мисс Грейнджер домой, а Драка, намеревавшегося смотаться следом за ней, попросил задержаться. Все по обычаям, как и полагалось в волшебном мире, пока без прочных, четких линий. Просто два слова напротив рамки его сына, и буря не заставила себя долго ждать. Портреты почивших Малфоев потребовали присутствия в галерее обоих живых потомков менее, чем через пять минут. Судя по возмущенным крикам, если бы нарисованные предки могли, живыми Люциусу и Драко оставаться было бы недолго. Абраксас, отец нынешнего главы клана и один из основных спонсоров лорда Волан-де-Морта, тут же объявил внука предателем крови, а собственного сына, его пособником. Люциус не мог и слова вставить в нескончаемую тираду отца, а Драко боялся пикнуть. Его собственный отец вынужденно молчал, хмурясь. Почтенный дед самого Люциуса вообще не подавал голоса с самого момента победы над Волан-де-Мортом, потому что истинный Малфой всегда видит, когда облажался и надо срочно менять коней, а истинным Малфоем он несомненно был. И теперь, слушая вопли Абраксаса, который уже забыл, как вбивалась в его собственную голову идея чистоты крови отцом, лишь хмурился, а еще вспоминал двух прелестных белокурых крошек, родившихся на рубеже века и по слухам являвшихся последствием путешествия его собственного отца по Европе. Могли ли Марлен Дитрих и Любовь Орлова быть его сестренками? А почему бы и нет? Марлен вон даже названа в честь Мерлина, а Любовь – дитя любви, что еще скажешь? Впрочем, и он сам не безгрешен, как оказалось, когда знаменитая Мерлин Монро даже именем щелкнула по носу, зараза, улыбнулась с плакатов. Меж тем, вопли Абраксаса начинали раздражать, и благородному родителю пришлось вмешаться. «Абраксас, достаточно», Драко удивленно приподнял бровь. Команда прадеда звучала так же, как и приказы собственного отца. «Истинный Малфой всегда должен знать, когда ветер изменился, или ты не в состоянии видеть дальше своего носа, но папа», взревел Абраксас. «Господи, неужели малыши за ум взялись?» У Драко чуть челюсть не отвалилась. Он вообще когда-нибудь раньше слышал голос Люциуса Первого, а то такой сброд в Минор таскали последние годы, Дарвин бы в гробу перевернулся, выродки. А ты откуда Дарвина знаешь, все по своей могле рыжей скучаешь, выплюнул Абраксас. Во-первых, он рассказал, Люциус Первый ткнул пальцем в портрет современника великого ученого. Во-вторых, для тебя, ее могловское величество Елизавета. И в-третьих, угомоните уже этого щенка. Драко снова выпучил глаза. Люциус Первый сверкал ледяными очами на отца Абраксаса. Тот сглотнул и гаркнул сыну приказ угомониться. Драко перевел взгляд на собственного папеньку. Живой Люциус просто сиял, наслаждаясь клизмой, которую получал Абраксас. Взаимные пререкания продолжались еще долго, каждый отстаивал точку зрения своего века, и выходило, что за многие десятилетия Люциус Первый и его единомышленники оказались на высоте. Да уж, политика – это качели. Наконец, уставший от криков усопших предков, ныне живущий патриарх откашлялся. Базар окончен, господа. Ветер переменился, мир изменился, и мы намерены меняться вместе с ним. Ты примешь в рот грязнокровку, «Щенок!» — взвыл Абраксас. «Маглорожденную волшебницу, отец, и очень сильную, плюс, способную помочь восстановить нашу репутацию. И я не только приму мисс Грейнджер, я еще наложу заклятие немоты на любой портрет, который не закроет свой рот сам. Это я, как хозяин Минора, говорю». Следующие часа два портреты предков припирались друг с другом, потому как живые Малфой покинули галерею. В результате, ни на кого заклинания немоты накладывать не пришлось. Через два дня все портреты поклялись не только держать свое мнение при себе, но и изменить его. Даже Абраксас. А Люциус I уже мечтал о том дне, когда дочь Драка и Гермионы выйдет замуж за принца Англии, или их сын женится на принцессе. Будущий отец еще не родившегося отпрыска избрал не упоминать, что вероятнее всего, их чадо свяжется с потомком Поттера. Зачем терять такого сильного союзника, как Люциус I, чуть не ставший королем Англии? И вот сейчас, несколько дней спустя открытие о деликатном положении Грейнджер, которого все уже давно с нетерпением ждали и над которым некоторые усиленно трудились, Гарри был готов запасаться попкорном. Все действующие лица занимали свои места. Люциус выглядел по-королевски элегантным. Драко светится самодовольством, придерживая Гермиону за талию. Грейнджер смотрела в пол. Артур и Молли почувствовали неладное сходу. «Признаться, я очень удивлен просьбой о встрече, Малфой, как хозяин Норы», — Артур заговорил первым. «Не ожидал визита. Особенно, от всех вас. Гермиона, девочка моя, пойди к Молли». Уизли нахмурился. «Все это ему очень не нравилось. Тогда позволь перейти к цели нашего посещения», — кивнул Люциус и обернулся к девушке. «Гермиона, извольте оставаться на своем месте». Впрочем, девушка и не собиралась двигаться. «Ее место не рядом с твоим сыном», — тут же вспылил Артур. «Забавно, что ты так считаешь», — парировал Люциус и прищурился. «Гарри, а что ты тут вообще делаешь?» — насторожилась Молли. Последние недели общения с будущим зятем заставили ее задуматься, если на самом деле у Поттера только одно положительное качество – его счет в Гринготтс. А теперь его присутствие здесь откровенно напрягало и заставляло быть начеку. «Не обращай на меня внимания, Молли, считай, что я не здесь. Можете даже чаю не предлагать, я уже напился сегодня», – успокоил ее Поттер. «Итак, Малфой», – Артур перевел взгляд с Гарри обратно на Люциуса. «Чем обязан?» «Одному досадному недоразумению», — Люциус привычно растягивал слова. «А Рон-то что натворил?» — вздохнул Артур и тут же встрепенулся. «Что? Как ты смеешь так говорить о моем сыне?» «Забавно, а я даже имени не назвал», — Люциус задумчиво почесал переносицу. «Впрочем, понимаю, если бы дело шло о близнецах, это было бы два крупных недоразумения. Впрочем, я имел в виду не это. Тогда уже говори, что ты имел в виду», — Артур прищурился. «Ситуацию, Уизли, я имел в виду ситуацию. Вы раструбили на весь волшебный мир, что мисс Грейнджер выходит замуж за вашего младшего. А тебе что?» — встряла Молли. «Так оно и есть. Не правда ли, Гермиона, дорогая?» «Молли, не лезь в разговор патриархов», — осадил ее Люциус. «Да как ты смеешь? Ты, павлин некрашенный. Дорогая, прошу», — Артур поморщился. «Малфой явно был здесь, как патриарх рода, и пришел поговорить о Гермионе». Артур задохнулся от ужасной догадки. «Малфой, я убью твоего щенка. Это серьезные угрозы, Уизли. Кто-нибудь записывает?» Люциус окинул молодняк холодным взглядом. «В омут скинем», — отмахнулся Гарри, жестом приглашая Люциуса не отвлекаться и продолжать. И Люциус продолжил. В самых высокопарных словах, которые только можно было вообразить, и значение некоторых из которых Гарри намеревался потом спросить у Грейнджер, хотя смысл был ясен, Люциус объяснил ситуацию. Гермиона ожидала ребенка от Драка, более того, это был мальчик и будущий наследник, плюс, потенциально очень сильный волшебник. Одним словом, дементора лысого теперь Уизли увидит биби-маму наследника Малфоев и могут сходу отправляться в пролет. Но как красиво Люциус все это сказал. Прямо Шекспир, Ромео и Джульетта, или леди Макбет, если посмотреть на Молли Уизли. Рыжие сперва побледнели, потом покраснели, потом пошли пятнами. Слов не было. Гарри не пожалел, что заглянул в гости, твердо решив копию этой картины оставить себе для периодического пересмотра в омуте памяти. Даже если Артур пошлет в него Аваду, оно того будет стоить. Впрочем, Люциус под конец добавил ложку меда в бочку дегтя, напомнив, что Рональд, безоговорочно, является отменной добычей для любой охотницы за женихами. А несомненно печальная для семьи Уизли потеря мисс Грейнджер отнюдь не конец света. И многозначительно посмотрел на Гарри. Поттер закашлялся. Не кстати пришла на ум фраза Драко, что он не во вкусе Малфоя. Вот гады, но как все изящно. После чего, не дожидаясь, пока Куизли вернется до речи, Малфой удалились. Гарри последовал за Люциусом, Драко и Гермионой. Представление было окончено, впечатления были потрясающие, а попадаться под руку Артура и Молли, когда они придут в себя, не хотелось. Гримма 12 было безопаснее. Впрочем, его уже пригласили в Мэннер на ужин в честь помолвки Драко и Гермионы. Золотая девочка выходила замуж за обещанные ей золотые горы и чувствовала себя, как за каменной стеной, притом, ненаносимой, коей являлся неприступный Малфой Минор. День 31 и краткое. Свадьба Драко Малфоя и мисс Грейнджер не стала событием века, но прогремела на весь волшебный мир. Гермиона настаивала, чтобы мероприятие было скромным. Ей совсем не хотелось видеть среди гостей весь волшебный мир, но смириться с присутствием его верхушки пришлось. Люциус ей вежливо напомнил, что Гермиона согласилась стать их билетом обратно в элиту. Впрочем, золотая девочка с этим не хотела спорить, свои честолюбивые планы у нее тоже имелись, и несмотря ни на что, она прекрасно понимала, все это часть движения вверх. Присутствие чистокровной элиты стало однозначной демонстрацией, что ее приняла аристократия. Присутствие министра магии практически всего правящего кабинета было признаком начала реабилитации Малфоев в глазах общественности. Как дополнительная галочка в их пользу, на торжестве присутствовали ее родители. Впрочем, мистер и миссис Грейнджер никаких прав в волшебном мире Великобритании по-прежнему не имели, и поэтому к алтарю по настоянию Люциуса Гермион увел Гарри Поттер. Как спасаемые от Уизли уже успели понять, их тандем отныне в волшебном мире для всех представлялся, как названных брата и сестры. Гермиона даже в какой-то момент заподозрила, что Малфой будет настаивать, чтобы Гарри принял ее в свой род. Люциус о подобном даже не заикнулся. С предками он уже все категорически выяснил, а в магическом мире вне Минора ему нужен был совершенно другой месседж. В чистокровный род Малфоев вступила маглорожденная волшебница. Впрочем, сама церемония была пышной и изысканной. Веками проводимые в саду Малфой Минора, эти мероприятия давно уже были поставлены практически на конвейер. Эльфы знали, что и где размещать. Платье невесты создавалось из специально заколдованного материала, на который всего лишь нужно было наложить волшебный фасон. Украшали мисс Грейнджер драгоценности, преподнесенные ей Драко из семейных шкатулок. Гермиону всего лишь попросили назвать желанные цветы. Мисс Грейнджер, в отличие от большинства девушек во всем мире, магическом и немагическом, к своей свадьбе с детства не готовилась и подробный альбом с планами не вела. А Гарри очень сильно подозревал, что если бы ей это было важно, то планы она начала делать бы еще лет с пяти. Поэтому девушка была счастлива, что от нее практически ничего не требовалось, и отсутствие энтузиазма невесты было списано на уже установившиеся семейные традиции Малфоев. Только фасон платья и цветы требовалось выбрать Гермионе, но и здесь не обошлось без вполне желанных советов нарциссы. Ни одного Уизли, за исключением Дженевры, которая технически была уже почти Поттер, на церемонию не пригласили. Когда Джинни ненароком обронила эту претензию оскорбленной Молли, Гермиона лишь пожала плечами. Как можно? Она нанесла такое оскорбление всему семейству Уизли, что теперь не может даже мечтать пригласить их. Никогда бы не посмела. Дженевра зло сверкнула глазами, но была вынуждена промолчать. Люциус Малфой, стоявший неподалеку и в четких пределах слышимости, слишком очевидно кивал головой. Этот нюанс был оговорен до мельчайших деталей. После роскошной церемонии гостей ожидала праздничная трапеза и танцы. Гермиона кружилась с Драко, а Поттер демонстративно не приглашал свою невесту. Джин не скучала, но принимать приглашения других парней или приглашать сама боялась. Ей было строго-настрого приказано родителями даже не смотреть ни на одного мужчину, кроме Гарри, а свои колени просто склеить вместе. Уизли уже поняли, с кем имели дело, но надеялись, что после свадьбы Джин не все-таки найдет подход к мужу. Парню ведь всего 17 лет, неужели не купится на регулярный секс? После торжества Драко и Гермиона удалились в отведенное им крыло Малфой Минора, подальше от картинной галереи. Проводив подругу, не ставшую спутницей жизни, взглядом, Гарри доставил собственную невесту в нору и, добравшись до Гримма 12, устало опустился на стул. Пора было начинать думать и о своей церемонии. Дни 32-60, в отличие от Гермионы Грейнджер, ныне Малфой, Джинни Уизли о своей свадьбе мечтала с детства. Нет, брачный альбом она тоже не вела, но четко знала, какие цветы или угощения хочет на собственной свадьбе. Плюс она всегда знала, что церемония состоится в норе. От идеи выйти замуж в раскладном шатре на заднем дворе, от чего дома пришлось отказаться первой. Гарри просто перечеркнул эту идею еще во время переговоров о контракте. В принципе, Джин не была не против. Гримма 12 ей льстила намного больше. С платьем тоже не было проблем. Гарри вполне равнодушно пожал плечами и выдал, что она может надевать, что хочет. Втайне Джин не надеялась, что ей, как и Гермионе, предложат фамильные драгоценности, но с Поттером этого не случилось. Молли и Артур, скрипя зубами, заплатили за платье, а на шею слегка разочарованной невесты пришлось надеть кулончик тетушки Мюриэль. Хуже было другое. Гарри настаивал на именно своем выборе во всем. Цветы были заказаны по его вкусу, сам же он выбрал и меню. Даже декором Гримма 12 он занялся без помощи невесты. Джин не злилась и бесилась, хоть открыто закатывать истерики боялась. С контрактом она уже была ознакомлена, и в рыжую голову постепенно пробиралось подозрение, что будущий муж имеет пунктик на контроле. В день собственной свадьбы Джин не была зла, как Снейп на уроках Гриффиндора, когда Невилл взрывал очередной котел. Все было далеко не так, как она себе представляла, и дело было вовсе не в менее, чем влюбленном взгляде будущего супруга. От салфеток до цветов, это была не свадьба Джинни. Изредка бросая косые взгляды на только что окольцованного Гарри, новоиспеченная миссис Поттер пыталась не концентрироваться на деревьях, упуская из виду лес. Она все-таки стала его женой, но выходило плохо. Едва станцевав с новобрачной один обязательный танец, Гарри, казалось, просто позабыл о ней. Он беседовал с новыми и старыми друзьями, среди которых не было больше Рона, зато красовались слизеринцы во главе с Драко Малфоем. Он чокался бокалами и выпивал в честь каких-то тостов, лишь пожимая плечами, когда пили за здоровье молодоженов. А когда празднование окончилось, поднялся из-за стола и поднял свой бокал. «А теперь, позвольте нам с Дженеврой удалиться», — гости заулюлюкали, но жених лишь поморщился. «Мы отбудем в свою новую квартиру, которую я приобрел в элитном Макгловском районе. Всегда хотел там жить. Адрес пришлю позже. Камин в гостиной там не подключен. Благодарю всех за то, что разделили с нами этот знаменательный день». Кричер, раскланиваясь, принялся провожать гостей, а Джинни, бывшая Уизли, обмерла. Квартира, Макгловский, Лондон. Что? А потом Гарри взял ее за руку, и они аппарировали. День 61. Утром первого дня своей новой жизни, как миссис Поттер, Джинни проснулась одна. Нет, причиной было не то, что счастливый муж, выбравшись с брачного ложа, решил удивить возлюбленную завтраком в постели. Тот самый муж там не ночевал, и даже не появлялся. С отнюдь несчастливым выражением лица, едва приземлившись в их семейном гнездышке, Гарри отпустил руку Джинни и показал ей на комнату. «Это твоя спальная». Джинни кокетливо кивнула, соблазнительно облизала губы и выпятила свои достоинства, положив ладони на лацканы пиджака Гарри и потянувшись за поцелуем. Но удерживая супругу на расстоянии вытянутых рук, Поттер лишь качнул головой. «Уверен, ты устала. Знаю, что я выжат, как лимон. Предлагаю отправиться спать». Джинни, естественно, промурлыкала, что не так уж и устала, на кое-что у нее полно силы и энергии, плюс она не сомневается, что и в ее супруге еще остался лимонад, но Поттер лишь одарил ее холодным взглядом. Развернувшись, он молча направился в противоположную сторону квартиры, и через мгновение звук запирающегося замка дал Джинни понять, что лимонада в эту ночь не будет. Впрочем, как говорится в каждой сказке и гласит неоспоримая мудрость веков, не обошедшая стороной и магический мир, утро вечера мудренее. Хотя Джинни не особо-то расстроилась и с вечера, она считала, что Поттера знала, как облупленного. Во всяком случае, все его немудреные запросы в постели могла удовлетворить, даже не вспотев. А если муж сейчас чувствует себя пойманной в клетку жар-птицей, то придется лишь доказать ему, что он на самом деле орел, и их чувства возродятся, как феникс. Ободренная собственной аналогией, а в своих силах и способностях переубедить мужчину Джинни тоже не сомневалась, она отправилась исследовать новое место жительства. Квартира была довольно просторная, не Гримма 12, но две отдельные спальни и кабинет, просторная гостиная с камином, обеденная комната и огромная кухня Джинни очень впечатлили. Кабинет Гарри был надежно заперт. Как истинная дочь Молли, Джиневра полюбовалась на солнечную, выполненную в светлых тонах кухню, но тут же нахмурилась. Во-первых, готовить она не умела, а во-вторых, предназначение половины макгловских приспособлений просто не знала. Несмотря на показной интерес Артура Уизли ко всему макгловскому, детей он не приобщал, да и не интересовала электроника никогда Джинни. Она и слово-то выучила, только когда Гермиона и Гарри увлеченно обсуждали, как быстро она перегорает от магии. Так, стоп, если Джинни станет колдовать, она может устроить пожар. Это в планы новоиспеченной миссис Поттер не входило. Осторожно пятясь назад и не спуская глаз с электроники, мало ли что придет в голову этим странным предметом, Джинни спиной выбралась из кухни. И как она могла забыть? На втором курсе Гермиона была уверена, что эти макгловские изобретения имеют свое мнение и разум, и созданы, чтобы нас мучить. Точно. Именно так девочка, вычислившая крестражи лорда Волан-де-Морта, и говорила. А не Джинни спорить с Гермионой, как делать правильно минет, пожалуйста, тут она явно Грейнджер фору даст, но не про электронику. Закрыв за собой дверь, Джинни почувствовала себя увереннее, а оглянувшись по сторонам, едва подавила вздох восхищения. Она стояла по центру большой, просторной гостиной, шикарная мебель, ковры, макгловские неподвижные картины и огромное окно во всю стену, открывающее шикарный вид на парк. Джинни подошла поближе. Квартира была на первом этаже, и вместо балкона, перед дверью в гостиную располагался небольшой участок, отгороженный перилами, с удобными креслами и столиком, как веранда. Меж тем, вид из окна в парк, где было не так уже много деревьев, был просто отличный. Уже планируя поход туда, Джинни вдруг застыла на месте. Из-за поворота аллеи показалось несколько бегущих мужских фигур. Джинни напрягалась. За ними что, гонится? Уже готовая к бою, Гриффиндорка вытащила палочку, когда парни, а они все были приблизительно ровесниками Джинни, остановились и принялись разминаться и делать упражнения. И только сейчас Джинни поняла, в парке занимались спортсмены. Каждый день она сможет наслаждаться видом натренированных, высоких, крепких, накачанных мужских тел, а вооруженной такими имиджами, ей будет нетрудно вечером возбудиться на Поттера. Меж тем, некоторые спортсмены принялись стягивать с себя через голову майки, и Джинни задохнулась. Последний раз у нее был секс 2 дня назад с экзотическим танцором, нанятым флер для ее небольшой, приватной предсвадебной вечеринки. Лаванда и Луна подначивали, сестры потилулюлюкали, Кати Белл с ними заодно, и все дружно сокрушались, что не могут провернуть подобное безобразие для Гермионы теперь Малфой. Хотя, ставки делали, какого стриптизера наняла для Грейнджер нарцисса, на том, что блондина, все согласились, но вот похож ли он был на Люциуса, высокий, красавец, с длинными волосами, или, более изящный, пониже ростом, с тонкими мускулами бегуна на длинные дистанции, явно, не рыжего, проржала Кэтти, чтоб ее, а Луна глубокомысленно добавила, и не брюнета, как Гарри. В общем, возбудили все сами себя. Благо, что вечеринка была в клубе мужских стриптизов, и проблем разрядиться не составило. Вот только блондинов там было мало. Меж тем, мысли о ее не таком уже и маленьком стриптизере, плюс картины начавших отжиматься и подтягиваться на турниках парней сделали свое дело. Джинни безошибочно почувствовала, что возбуждена. Решив проветриться, она накинула на плечи мантию и вышла на небольшую террасу, делая глубокие вдохи всей грудью. «Доброе утро, дорогая», — послышался справа явно аристократический выговор какой-то пожилой маглы, и Джинни обернулась. «Вы, должно быть, гостите у этого симпатичного и учтивого молодого человека, который приобрел квартиру неделю назад, Гарри Поттера. Очень милый молодой человек, очень. Я его жена», — гордо парировала Джинни, окинув леди неопределенного возраста за гранью 60, но выглядевшую моложаво, с нисходительным взглядом. Несмотря на ранний час, почтенная дама была одета в безукоризненный костюм, юбка и пиджачок, застегнутый на все пуговицы, а на шее у нее красовалась нитка идеального жемчуга внушительных размеров. В ушах были крупные жемчужные серьги-пуговицы, и на пальцах, сжимавших изящную фарфоровую чашку с кофе, красовались увесистые перстни. «Меня зовут Джиневра». Зачем-то официально представилась Джинни. А кто же тогда была та интеллигентная и начитанная девушка, Гермиона, с которой они вместе смотрели квартиру? Нахмурилась старшая женщина. Похоже, дама уже успела раскатать губу, как она будет проводить приятные вечера, беседуя с Гермионой, которую она и приняла за невесту милашки Гарри. Сестра почти выплюнула Джинни, но опомнилась и мило улыбнулась. «А я миссис Ролли. Не хотите ли кофе, милая?» Леди на улыбку ответила, Правда, окинув Джинни нечитаемым взглядом, который слизеринки-аристократки всегда использовали, прежде чем выдать что-нибудь изысканно замаскированно обидное. «Это вы в ролевые игры с молодым супругом ночью играли? Эх, молодость, молодость. А вообще-то, милая, скажу по секрету, здесь много таких старомодных зануд живет. Не все вас поймут, как я». Миссис Ролли многозначительно приподняла бровь и, оттопырив мизинец, поднесла чашечку к губам. Джинни не сразу поняла, что пожилая дама приняла ее робы за сексуальный наряд для ролевых игр, а когда смысл слов до нее дошел, густо покраснела. Отказавшись от кофе, Джинни поспешно ретировалась обратно в квартиру, плотно захлопнув за собой дверь и прислонившись к ней спиной. Ей нужны вещи. Бросившись в свою спальную, Джинни распахнула дверцы шкафа. Там висела ее старая одежда, явно доставленная из норы. Вспомнив изысканный, несмотря на ранний час, наряд миссис Ролли, молодая женщина пришла к логическому выводу. Ей было однозначно нечего надеть. Меж тем, звук открывающейся двери привлек ее внимание, и Джинни бросилась в прихожую. Одетый в спортивные шорты и майку, вспотевший и разгоряченный, в коридоре стоял Гарри, явно вернувшийся с пробежки. Мгновенно решив отложить разговор о новом гардеробе на потом, новоиспеченная супруга шагнула к мужу. «Доброе утро, дорогой. Ты с пробежки? В этом чудесном небольшом парке?» «Да, погода отличная», — Гарри одарил ее прохладным взглядом. «Тебе не стоит носить робы в магловском мире. Не поймут. Ты уже говорил с миссис Ролли?» Джинни нахмурилась. «Вот слизеринка магловская. Знали бы псы, какие у них близнецы в мире магглов. Дважды бы подумали о своих планах. Ты уже познакомилась с миссис Ролли?» Гарри приподнял бровь. «Неважно, Джинни была настроена заняться делами куда более приятными, чем обсуждать соседку. Как насчет брачного утра, если ночью ты был слишком уставшим?» Джинни подошла к нему вплотную, одну руку положив на грудь, а второй потянувшись к шортам. Гарри отстранился, перехватив ее ладонь. «Я в душ», — холодно проинструктировал он застывшую на месте девушку. «Когда выйду, покажу, как пользоваться электроникой на кухне». «Гарри, я не понимаю». Джинни ошеломленно смотрела на молодого мужчину. Он был совсем не возбужден. «Гарри что, заделался евнухом, только чтоб ее позлить? Что здесь непонятного?» Парень опасно прищурился. «Или ты настаиваешь на моем исполнении супружеского долга? Так у нас в брачном контракте этого пункта нет. Если тебе это было важно, нужно было вносить. С подробностями». Джинни открыла рот, но звуки не выходили, словно она стала рыбой. Попробовала откашляться, потом закрыла рот и открыла снова. Результатов ноль. Впервые до нее дошел истинный смысл того факта, что Поттер почти год слонялся по лесам и полям в компании Грингер. Они проводили все время вместе, спали в одной палатке, и между ними ничего не было. Кремень. Гарри был просто кремень, или кусок льда, а она в пролете. Меж тем, Поттер развернулся на каблуках и направился в душ. С мгновения Джинни широко распахнутыми глазами смотрела ему вслед, а потом бросилась в свою спальную комнату к сундуку с персональными вещами. С облегчением достала свою интимную игрушку и, улыбнувшись, направилась в ванную. «Мы еще посмотрим, кто кого, Гарри Поттер». Джинни появилась из ванной через 5 минут в полном непонимании. Едва она пристроилась поудобнее и настроилась на долгие и приятные минуты, как руку нещадно обожгло и ее словно молнией ударило. Леденея внутри от ужасной догадки, Джинни достала свою копию брачного контракта и внимательно вчиталась в четко сформулированные фразы. «Гарри Поттер обязуется хранить верность и не изменять своей супруге. Дженевра Уизли обязуется хранить верность, не изменять Гарри Поттеру и иметь секс и любые интимные отношения только с Гарри Поттером». Мир угас вокруг, и Джинни упала на постель. «Это Поттер такой умный, или Грингер помогла?» Смысл фразы впитался сразу. «Гарри вполне может снимать стресс в своем душе, а вот Джинни и притронуться к себе не имеет возможности. Впрочем, он же мужчина, не сможет он всю жизнь с такой конфеткой за стенкой, коей Джиневра считала себя, со своей рукой миловаться. Мы еще посмотрим, кто кого». Впрочем, когда Гарри спустя полчаса встретил ее на кухне, он выглядел свежим, бодрым и удовлетворенным, в отличие от самой Джинни. День 62. Утро нового дня не принесло ничего хорошего. Джинни была раздражена, как в неделю до критических дней, и со злостью сжимая в руках чашку оставленного для нее Гарри Поттером кофе. Ему по контракту ведь следовало заботиться о супруге, что объясняло кофе и завтрак, и не в силах отвести глаз, меж тем взирала на отжимающихся в парке парней. А это шоу мускулов и кубиков в парке, похоже, продолжалось целый день. Одна группа тренирующихся сменяла другую, а Джин не могла только пожирать зрелище глазами и беспомощно скрипеть зубами. Отставив в сторону кофе, она впилась в бублик с джемом, а потом, выбросив в мусорку здоровый завтрак, открыла коробку шоколадных конфет. За вчерашний день она уже успела закончить внушительных размеров контейнер с мороженым и зефир. Сексуальное разочарование давало о себе знать. Меж тем, Гарри, свежий, как огурчик, еще с утра аппарировал в Аврорат. Накануне он долго показывал Джинни, как пользоваться плитой, холодильником, тостером и моечной машиной для посуды. Пользоваться палочкой в присутствии электроники Поттер ей строго запретил, и если к этому моменту мужа хотелось послать очень далеко или треснуть чем-нибудь тяжелым, то уважение к мнению Грейнджер, а та всегда утверждала абсолютно то же самое, заставляло к настоятельным рекомендациям прислушаться. Покончив с коробкой конфет, Джинни взяла со стола маленькую серебристую карточку, которую Гарри, пожав плечами, дал ей вчера после долгой и горячей тирады жены, что ей нечего надеть. Джинни, ожидающая мешочек с золотом или как минимум пачку денег, подняла непонятную картонку или кусок пластика, Мерлин его знает, что оно на самом деле есть, двумя пальцами и поинтересовалась: «И куда мне нужно засунуть это?» Гарри даже бровью не повел, терпеливо объяснив, что это кредитная карточка, а Джинни ее засовывать никуда не надо. Она отдаст ее продавцам в магазине, а дальше те сами разберутся, что и куда сунуть. Только, нужно не забыть забрать ее обратно. Миссис Поттер, несомненно, умилилась бы заботе супруга, если бы отчетливо не понимала. Это все тот пункт заботиться о жене в исполнении. В любом случае, натянув на себя одно из лучших по меркам волшебного мира в преломлении на средства Уизли платьев, Джинни решила сделать вылазку в магазин. Путь лежал через все тот же треклятый парк, где Джинни вскоре встретила уже знакомую ей миссис Ролли, выгуливавшую серебристого карликового пуделя. Первые робкие ростки подозрений, что что-то не так, закрались в душу под неопределенным, но явно не восхищенным взглядом почтенной леди. Но Джиневра теперь была миссис Поттер, женой героя всего магического мира, что ей какая-то мгла, пусть и аристократка. Да и не рассказывать же этой нарциссе 30 лет спустя и без магии, что она действительно с луны свалилась и срочно нужно приодеться. Плюс закон о секретности никто еще не отменял. Именно поэтому, высоко задрав нос, Джинни направилась своей дорогой, а миссис Ролли тяжело вздохнула ей вслед. «Сестра, значит, была та Гермиона?» Эх, не так в ее время на сестер смотрели, совсем не так. Впрочем, хоть сестра, хоть любовница, миссис Ролли до таких мелочей никакого дела бы не было, лишь бы милая Гермиона жила по соседству с нею Гарри Поттера. Она и одевается прилично, не то, что эта жена, и где только такой приятный молодой человек умудрился откопать эту рыжую. Добравшись до нужной улицы, Джинни расплылась в блаженной улыбке. Перед ней раскинулся ряд дорогих бутиков с такой одеждой в витринах, о которой младшая Уизли в детстве могла только мечтать. И то, чтобы мечтать, надо еще знать, что подобное реально. Одним словом, Джиневра Уизли никогда и не мечтала одеваться из магазинов, перед которыми, сжав в руках кредитную карточку, стояла миссис Поттер. Или леди Поттер, надо бы узнать наверняка. От Грейнджер ныне Малфой очень не хотелось отставать. Решительно рванув на себя дверь, Джинни зашла в магазин. «Чем я могу вам помочь?» Миловидная продавщица появилась, словно из-под земли, окинув Джинни оценивающим взглядом. У Джинни тут же закралось подозрение, что продавщица осталась ею не особенно впечатлена. «Я хотела слегка изменить свой имидж», доверительно проговорила Джинни и улыбнулась. «И на что вы хотели бы его изменить?» Поинтересовалась продавщица каким-то странным тоном. Эта рыжая явно не производила впечатления публики, которая обычно заглядывает в их бутик. «На что-нибудь из вашего магазина», предостерегающе прищурилась Джинни, пока что оставаясь предельно вежливой. «Пока. Мне кажется, мисс, что в нашем магазине вам вряд ли что-нибудь подойдет», отрицательно покачала головой продавщица. Она уже успела заметить, как несколько элегантных леди, заметив в бутике эту рыжую, демонстративно прошли мимо. А одна из них, между прочим, была их постоянной клиенткой. «Вам лучше зайти в магазинчики, более соответствующие вашему уровню, дорогая». «И это какому?» Джинни и сама не заметила, как из рукава платья появилась волшебная палочка. Это могла посмело ее оскорбить, Поттер, у нас тут ЧП. Гарри поднял глаза от бумаг, над которыми работал уже несколько часов, и оцепенел. Перед ним стоял стандартный отряд по заметанию следов после того, как кто-то облажался перед маглами, снабженный парочкой обливейторов, одной из которых была проходившая практику Гермиона, и под руководством Джона Смитта из отдела разборок с маглами. Подруга выглядела немного раздраженной, что стало уже привычным с начала ее беременности, но на Поттера смотрела с участием и сочувствием. «Гарри, там, похоже, твоя Джинни в одном из довольно дорогих магловских бутиков одежды превратила продавщиц в жаб», — проговорил Смит. «Каких еще жаб?» — не понял Поттер. «Больших, зеленых и противных», — терпеливо объяснила Гермиона и добавила. «А весь магазин в болото. В общем, мы по вызову. Уверена, работы будет много, плюс память надо подправлять». «Я с вами», — вздохнул Поттер и потянулся за мантией. «Все равно вызовут через полчаса. Штраф платить?» «Да брось, штраф мы замнем», — отмахнулся Джон. «Там и без штрафа, чувствую, будет, что делать. Но огневиски за тобой. Коньяк, водка, джин. На выбор», — согласно кивнул герой, торопливо собирая перья и пергаменты. «Гринджерсок», — хохотнул кто-то из обливейторов и с наигранным испугом прикрыл рот ладонью. «Забудьте, что я это сказал. Один взмах моей палочкой, и ты, Дик, все забудешь», — прошипела Гермиона. «Не зли леди Малфой», — предупредил невыразимца, которого звали Ричард, Джон Смит. «Это тебе не над Гринджер подшучивать». И дружно заржав, вся команда направилась к пункту операции. День 63. Примечание к части. Всем, кто отыскал здесь ошибку и напоминает автору, что Гермионе нельзя оппарировать, а подумать, что Драко изначально переборщил с запретом, и к этому моменту его уже послали по назначению. И на самом деле оппарировать можно, это как запрет на секс во время беременности у людей, подмигивает. Джинни отшвырнула в сторону полотенце и устало опустилась на стул. Сегодня она честно решила приготовить завтрак, особенно если учесть небольшое происшествие в бутике одежды. Впрочем, это была не ее вина. Вот, от слова совсем, Драклова могла продавщица ее элементарно спровоцировала. Джинни прекрасно помнила, как продавщица пренебрежительно намекнула, что таким, как она, не место в этом бутике, и тут же растревожила очень живую рану. Ту самую, что кровоточила с самого детства, когда на Джинни и ее семью не раз и не два смотрели, как на второсортных волшебников только потому, что у Артура был недостаточно большой счет в Гринготтс. И все еще в душе мисс Уизли Джинни высказала этой заносчивой пигалице, кто даже не покупала, а всего лишь работала в своем напыщенном магазинчике, все, и притом в подробностях. И что видела она и ее, тупую неученую маглу, в Азкабане с дементорами, и что на самом деле, не всех псов еще переловили, надо бы парочку найти и с ее магловской задницей познакомить. И что сама она противная зеленая жаба, а весь ее магазин – одно болото. А потом наглядно продемонстрировала. Нет, Джинни не собиралась трансфигурировать ни занозу с именем Лайла на бейджике, ни ее бутик. Просто, вдруг она услышала, как эта Лайла отчетливо дала кому-то указание вызвать полицию. На уроках магловедения Джинни напрягалась не больше, чем остальные чистокровные, а интересовало ее это вообще меньше, чем даже слизеринцев. Наверное, давала себе знать подростковый протест против помешанного на всем магловском отца. Нет, Джин не признавала очевидное, некоторые вещи маглы делали качественно, например, Гермиона Гринджер особенно хорошо получилось, но просто самой Джинни предмет был неинтересен. Впрочем, голову в песок мисс Уизли никогда не засовывала, уши ватой не затыкала, а большинство маглорожденных все-таки были на Гриффиндоре. Поэтому жить в их башне, общаться в гостиной и не знать, что полиция – это магловские авроры, Джинни элементарно не могла. Разбираться с полицией миссис Поттер очень не хотелось, она разозлилась не на шутку, а ведьмой бывшая Уизли всегда была не слабой, сглазы ей давались особенно легко, поэтому она и сама не заметила, как вместо бутика стояла уже в центре новой экосистемы – болото, а Лайла противно квакала. Разборок с полицией избежать удалось, но уже через 5 минут, за которые Джинни успела позлорадствовать над Лайлой и магазинчиком, самодовольно устроившись на пеньке по центру трансфигурированной экосистемы, но ощутить весь вес содеянного, еще нет. В болоте материализовались авроры, невыразимцы и обливейторы во главе с мрачным Гарри Поттером и его извечной боевой подругой. Гермиона окинула болото критическим взглядом, что-то просчитывая в уме. Авроры даже не рыпались, только спокойно стояли, скрестив на груди руки и опираясь пятыми точками об очень реалистично созданные джинни стволы деревьев. Невыразимцы заценили. Они вообще были ребята умные и с чувством юмора. Джинни это давно поняла, а один из них кивнул, поднял вверх большой палец и процедил. Впечатляет. Гермиона пробурчала. Заткнись, Дик. И тот, кого Джинни вдруг вспомнила, звали Ричард, театрально уступил ей дорогу и отошел в сторону. Грингер сперва расколдовала магазин, потом Лейлу и ее помощницу. Джинни разочарованно вздохнула и поморщилась. Продавщица ей в виде жабы нравилась намного больше. Потом Авроры занялись составлением каких-то бумаг и отчетов, а Гермиона принялась изменять Макглам память. Похоже, в Обливиитах ей и так не было равных, а вот новые воспоминания писать ее еще натаскивали. Быстро взглянув на Джинни, которая уже успела все выложить о мерзкой продавщице и закончить классическим. «Не виноватая я, она сама нарвалась», Грингер приказала Лейле подобрать леди пару платьев. Лейла повиновалась. И когда эта Гермиона научилась так командовать, это же явно был не империя, или был, или это просто заклинание убеждения, или гипноз. В любом случае, Лайла принесла ей пару нарядов, Джинни их примерила и, заплатив карточкой Гарри, с довольным видом отправилась домой. В общем, начало гардероба миссис Поттер было положено. Гермиона к огромному огорчению Дженнивра парировала вместе с отрядом, а ведь девушке так хотелось пообщаться. Ну и что? Что Рон и родители хотели загробастать Гермиону в семью не совсем добровольно, но зато как было бы отлично, если бы они на самом деле стали сестрами. Флёр Дженнивре никогда особенно не нравилась. Фифа французская. Вечно этому Биллу надо выпендриться, показушник несчастный. Мачо, так называемый, гордость отца. Перси постоянно приводил в нору не пойми что. Близнецы вообще пока интересовались только друг другом. С драконами Чарли из Румынии Дженнивра дружить не хотела, а вот Гермиона. Уже напоследок, Гарри уведомил супругу, что вечером будет платить отряду штраф в баре и чтобы Джинни его не ждала. В любом случае, вспоминая вчерашний день, Джинни вновь поморщилась и приступила к приготовлению завтрака. Гарри действительно вернулся поздно и теперь должен был быть очень голоден. Первый блин, приготовленный в новой кухне на сверкающей плите, оказался комом. Как и омлет, яичница-глазунья, вареная и жареная картошка, овсянка, курица и выкипевший бульон. Проснувшись от пронзительного звука очередного макгловского приспособления, на этот раз решившего, что в доме пожар, Гарри заменил комплект сгоревших кастрюлей и сковородок на новый, который, как оказалось, заранее купил. А потом он приготовил завтрак сам и отпарировал на работу. Вздохнув, Джинни решила хотя бы помыть посуду. Уже достала волшебную палочку, но едва успела направить ее на раковину, предварительно включив воду, как раковина предостерегающе затряслась. Вспомнив о специальном приспособлении, способном размолоть остатки пищи, которая включалась нажатием кнопочки, Джинни поспешно убрала палочку и попятилась от раковины. Еще руку откусит, Гарри предупреждал. Но, пытаясь не тыкать в раковину, девушка невольно направила палочку на тостер, который тут же начал пускать искры. Вскрикнув, Джинни дернула за шнур. Гермиона когда-то объясняла кому-то из маглорожденных, что колдовать можно только предварительно отключив электричество. Последнее слово Джинни не поняла, но аналогия шнура и трубки с едой ей понравилась. Вот умеет Гермиона объяснять, и далось ей министерство, выходила бы замуж за Рона и учила детей, своих и Дженнивра заодно, или, когда собственные дети вырастут, подалась в Хогвартс. В любом случае лучше, чем Снейп, и заикаться гриффиндорцы после зелий бы перестали, или, свою любимую историю магии бы Бинса прибрала, все живее бы уроки пошли, да Гермиона вообще лучше, чем любой из их учителей. Когда у искрящегося тостера отобрали еду и электричество, выдернув шнур из дырочек, искры исчезли, как Гермиона и предсказала. Мысленно воздав хвалу бывшей подруге и ее мудрости, Джинни стала лихорадочно вспоминать, что тут моет посуду. Почему-то на ум пришел холодильник. Вернувшийся с работы поздно вечером, Гарри очень удивился, когда полез за мороженым, а в морозилке оказался склад грязной посуды. Еще раз объяснил супруге, что есть что, а на следующее утро от тоста пришлось отказаться. Когда Гарри воткнул шнур в розетку, оказалось, что тостер перегорел. Слушая рассказ супруги, Поттер тоже мысленно воздал хвалу Гермионе Грингер. Хоть пожар предотвратили, а тостер он купил вечером новый. К слову, сразу два, на всякий случай, и один оставил на чердаке. Ну, любил Гарри по утрам есть тост. День 64. На следующее утро Гарри приготовил на завтрак яичницу, бекон и картошку. Себе он сделал тост. Джинни была в экстазе. Ей уже надоело есть различные сухарики, печенье и конфеты, а готовить пока получалось не очень. Мысленно вновь поблагодарив Дурсли, которых она никогда не встречала, за воспитание супруга в детстве, Гарри делал завтрак, даже не просыпаясь. Джинни решила составить посуду в моечную машину. Сделала она это в точности, как 5 раз показал накануне Гарри. Тарелки в большие ячейки, чашки на полочку сверху, сковородку сбоку, вилки и ножи в специальные квадратики. Даже налила моющее средство в точности так, как ей показали, и тихонько вышла из кухни, мысленно поздравив себя с успехом. Признаться, Джинни очень волновалась, что машина будет шуметь, но ничто не нарушало тишину и спокойствие, и девушка устроилась на диване с книгой. Посудомоечную машину пришлось включить вечером Гарри, и Джинни удостоверилась. Вещь реально тишину нарушает. А потом Джинни долго смотрела на дракловую кнопку запуска, как на возродившегося Волан-де-Морта. А ведь она вежливо попросила этого электрического дементора из Азкабана включиться еще утром. Кто же знал, что надо кнопку нажать? Ну, кроме Гарри. И, наверняка, Гермионы Грейнджер, нынче Малфой. Но Джинни была уверена, в миноре новой леди кнопки жать было незачем. Впрочем, этот день принес не только фиаско с кнопкой, но и новую встречу с отрядом зачистки из министерства. Кажется, это так называлось. Джинни снова решила прогуляться по магазинам, и на этот раз ей ужасно понравились лодочки на высоком каблуке. Недолго думая, Джинни зашла в магазин, благо одета она была в платье из вчерашнего бутика и ей приветливо улыбались. Приглянувшиеся ей туфли стояли в самом центре витрины, и Джинни решила их самостоятельно примерить, ведь в конце концов, как сложно может быть купить туфли. Вот близнецы всегда говорили, что купить можно почти все, были бы деньги. А деньги Гарри у нее были. Та самая кредитная карточка. Лодочки оказались малы, но Джинни ведь была совершеннолетняя ведьма, сдавшая все экзамены, или кто. Отойдя в сторону, девушка достала волшебную палочку и направила ее на туфли, предварительно оглянувшись по сторонам и проверив помещение на наличие электроники. Ничего не предсказывало проблем, и миссис Поттер прошептала заклинание. Результаты были полностью непредсказуемые. Туфли сморщились и задымились, а в магазине запахло сгоревшей кожей. Кто и когда успел позвонить в полицию, Джиневра так и не поняла, но через несколько минут они уже окружили ее, наставив на волшебницу оружие. Закаленная в битве за Хогвартс, Джинни ответила им тем же. Авроры, невыразимцы и обливейторы с Гермионой Грейнджер и Гарри Поттером прибыли через 30 секунд. На этот раз, поначалу отдыхали в сторонке невыразимцы, а Гарри с аврорами обезоруживали полицейских. Весьма аккуратно, нужно сказать, потому что хоть пуля и дура, но реакция волшебника против ее скорости ничто. А потом невыразимцы вправляли мозги Джинни, а Гермиона подправляла воспоминания вовлеченным в ситуацию маглам. Операция не заняла очень много времени, но отчитанная отрядом зачистки, как девчонка, Джиневре было обидно. Впрочем, на этот раз Гермиона осталась в магазине и объяснила бывшей подруге, как правильно покупать магловскую обувь, и даже помогла подобрать размер. Провела ликбез, что кроме легких и ничего не меняющих в самой форме амортизирующих чар, на магловскую обувь ничего не работает, и обувь нужно брать изначально удобную. Объяснила, что кожа бывает тоже разная, но тут в помощь всегда цена. Правда, самое дорогое, далеко не всегда удобное или практичное. А потом помогла купить приглянувшиеся лодочки и лишь после этого исчезла, вежливо отказавшись от предложения пообедать вместе. Значит, Гермиона все еще злилась, или Гарри запретил общаться. А тем временем, в один из дней в Малфой-миноре, Драко Малфой всегда подозревал, что женившись на Гермионе, ему придется съехать из Малфой-минора. Ну, потому что все портреты, пьюристы, экстремисты крови, и все такое, ведь реакцию бабули Вальбурги на свою супругу уже пришлось иметь удовольствие наблюдать. Но Драко и представить себе не мог, что начнется в миноре на самом деле. Когда Гермиона, ныне Малфой, наконец, официально переехала в его спальню, а в своей собственной оставлять ее супруг опасался, он предусмотрительно убрал из комнаты все, что имело подобие рамы, не говоря уже о натюрмортах, а как оказалось, портреты предков могли забраться даже туда, что Драко обнаружил в первый же день, когда принялся целовать свою супругу. а за ее спиной наткнулся на выглядывавшего из лютиков Абраксаса. Драко быстро запахнул уже наполовину снятый с плеч Гермионы пеньюар, ударом ноги распахнул двери, со всего размаху запустил любопытной картиной в противоположную стенку. Гермиона, не сразу понявшая, что произошло, лишь зажала рот ладонями и покрепче запахнула халат. В эту ночь их больше не прерывали, но наутро, едва раскрыв глаза, Драко встретился взглядом с внимательно рассматривавшим еще спящую и не совсем прикрытую Гермиону Септимусом. Предок затаился за плечом Блейза Забини на большой колдографии их последнего года. Оглянувшись по сторонам, Драко выругался. Предки выглядывали из каждой колдографии. Николас Малфой прятался за плечом Тианакта, а Абраксас теперь пробрался на фото золотого трия, которое Гермиона оставила на столе. Правда, он брезгливо морщил нос на Рона Уизли, попутно пытаясь потрогать волосы Гермионы и шрам Гарри. Колдографии отбивались от покушения на себя, возмущенные таким нахальством, и пытались вытолкать его из рамки, но Абраксас не уступал. Арманд притаился в натюрморте, гордо придерживая в руках блюдо с фруктами, щедро украшенное виноградом, и притворяясь статуей. Обнаруженный в колдографии родителей, Николас прыгнул в его рамку, и Арманд тут же отшвырнул его плечом обратно. Септимус теперь оглядывался по сторонам. Люциуса первого видно нигде не было, и Драко на мгновение задумался, если хитрец уже успел смотаться. «Да дементор вас подери, я даже не знал, что это возможно. Я сейчас вас всех спалю адским пламенем, извращенцы старые», — завопил Драко, наскоро собирая все, что имело рамки. «Все вон отсюда. Что здесь происходит?» В комнату с палочкой наготове и в одних подштанниках и мантии ворвался Люциус. Его волосы были аккуратно заплетены в косичку. «На нас атака? Пожиратели?» Следом за супругом показалась Нарцисса в белоснежном чепчике и развивающейся ночной сорочке. Палочку она воинственно сжимала в вытянутой руке, а второй придерживала подол рубашки. «Вот, полюбуйтесь». Драко швырнул перед родителями портреты колдографии. Обнаружил половину галереи с утра. Они подглядывали. Нарцисса и Люциус уставились на колдографии, с которых поспешно ретировались почтенные почившие патриархи. Одни пятки сверкали. Абраксас успел обернуться и сверкнуть глазами на сына и внука. Но, помня предупреждение Люциуса и недавние угрозы Драко, промолчал. «Я не знала, что портреты могут оккупировать колдографии», — задумчиво произнесла Нарцисса. «Надо поискать в библиотеке». Драко закатил глаза, ожидая тут же услышать горячую поддержку этой блестящей идеи, озвученную своей женой, которую слово «библиотека» заводило больше, чем амортенция, но бывшая мисс Гринджер, натянув на себя одеяло до самого подбородка, так, что только глаза сверкали, кивнула свекрови.